Глава 22. Дворцовый район. Для тех, кто не знает, какую огромную разницу имеют между собой Владимир настоящий и Владимир имперский из другого чужого для меня мира, то, чтобы представить ее, надо сравнивать областной центр по меньшей мере с нашей Москвой. Но и то будет сравнение неполное и несовершенное. Во-первых, разница местоположения дает о себе знать. Под Владимиром нет такого обилия рек, чтобы перебрасывать через них мосты. Нет и огромного количества холмов, а ведь известно, что рельеф накладывает свой особый отпечаток на архитектурные особенности города. Ведь даже Владимир и Ковров знатно отличаются между собой, как в нашей вселенной отличаются Москва и Санкт-Петербург. Первый город заполнен путанными улочками, как и положено городу с мощным историческим центром, но притом обильно заполнен бульварами, проездами, широкими прямыми улицами и длинными трамвайными путями вокруг него. А второй получил квартальную застройку с простым и понятным делением. Несмотря на то, что здесь город в 6 раз больше привычного мне оригинала, заблудиться невозможно. Во-вторых, раз уж речь зашла о размерах, столичный Владимир – настоящий исполин. Я так и не увидел ни одного бумажного свидетельства, подтверждающего слова профессора Подбельского, но этому человеку я был склонен верить. Здесь проживает более 7 миллионов человек, вместо привычных мне 350 тысяч. В-третьих, поскольку сама империя протянулась почти от самого Берлина до Владивостока и закономерно считалась самым крупным и самым сильным государством, на улицах Владимира можно было встретить как гостя из любой другой страны, так и мигранта, либо обрусевшего европейца, американца или азиата. Но Дворцовый район, который так называли лишь в народе, был районом Суздальским. Город разрастался невероятными темпами, и когда в начале 20 века здесь приняли решение строить дворец, никто и подумать не мог, что меньше чем через 40 лет территория будет окружена сотнями и тысячами различных строений. Здесь были и элитные жилые дома, и соответствующие уровню службы, а также обилие мест, где можно было развлечься. Можно было бы даже сказать, что этот район – город в городе. Но, по сути, каждый городской район с отдельной управой мог считаться самостоятельной единицей. Были районы победнее и побогаче, имелся даже отдельный дипломатический квартал. Он как раз граничил с дворцовым районом и имел несколько улиц, выстроенных с использованием национальных стилей. Наши съемные апартаменты как раз находились примерно посередине между дворцом и дипломатическим кварталом. Ведь расстояние между ними составляло что-то около 1,5 километров. Зато сам дом превосходил все, что я до этого видел. А повидать я успел немало. И как только я восхищался одним зданием, сразу же находилось другое, более эффектное и интересное. Так было уже несколько раз. Сперва мое воображение поражало здание университета. Оно действительно было великолепным. Жилой дом профессора Григория Авдеевича Подбельского, которого я постоянно вспоминал, как-никак я сперва познакомился с ним, а только потом с Анной, больше напоминал петербургские квартиры в первых доходных домах. После этого я посетил княжеское поместье, также расположенное в черте города. Беднеющий князь жил вполне себе неплохо и имел в своем распоряжении не один этаж, так что это произвело на меня еще большее впечатление. Наши апартаменты чем-то походили на княжеское жилье. Денег пришлось отдать прилично, речь здесь шла даже не о тысячах, а о десятках тысяч рублей за 1 месяц. Это был самостоятельный дом с отдельным входом, построенный в стиле русского классицизма. 3 этажа с высокой острой крышей и 2 смежные стены с соседними домами. Похоже, что здесь тоже ценили каждый квадратный метр, так как район был безумно дорогим. Ни о какой расточительности и речи не было. Этот вариант оказался достойным для подтверждения всей истории, как моей, так и нашей с Аней. К тому же хозяйка, полная пожилая женщина, явно дворянских кровей, охотно приняла арендную плату и тут же испарилась, чем изрядно испортила мое впечатление о местном дворянстве в целом. С другой стороны, она не задавала никаких вопросов, а мы получили комфортное жилье, которое меня радовало, смущало и вызывало массу неудобств одновременно. В частности, больше всего на свете, в момент, когда мы остались вдвоем в огромном доме, меня пугал риск чего-нибудь сломать. Любовь к изящному порой граничит с настоящим безумием. Вентили на кранах, ручки на окнах, тонкие нити и пушистые кисточки на занавесках — это лишь малая талика того, к чему мне было боязно прикоснуться. А по улице вышагивали такие же люди. Дунь, упадут, толкни, рассыплются. И чем больше я смотрел вокруг, тем лучше понимал, что до настоящего высшего общества мне все равно далеко. Каким бы большим ни было мое поместье, и сколько бы миллионов ни лежало бы у Дитера. Аня только смеялась на мой недоуменный вид. Ей все это было привычно, она знала это с детства и без проблем могла настроить нужную температуру воды, что почти бесшумно лилась в большую ванну. Конструкция казалась мне настолько хлипкой, что я туда даже сесть бы побоялся. «Она и троих выдержит! Посмотри на ее размер!» — сквозь смех произнесла Аня. Ванна стояла на втором этаже, и, если бы слова принцессы не оправдались, залила бы еще и приличную часть улицы. Такой большой была емкость. Но я не мог отказать девушке и оставить ее наедине с парой тысяч литров воды. К тому же из комнаты открывался чудесный вид на вечернюю улицу. А вдалеке можно было даже рассмотреть огни дворца. Пена прикрывала Аню почти до самой шеи. Она мечтательно запрокинула голову. «Завтра мы обо всем расскажем папе, и это закончится. Никто не посмеет меня никуда отправить». «И с дядей твоим тоже побеседуем», — добавил я. «У меня к нему тоже есть несколько вопросов». «Сережа тут явно ни при чем», — Аня нахмурилась. «Ты же разговаривал с ним. Он человек простой, далекий от политики. Я не верю, что он приложил к этому руку, как и кто-нибудь из моей семьи». «Я знаю, знаю». Отыскав под водой ее руку, я не сильно сжал ее, а потом придвинулся ближе, чуть сдвинув пену с ее форм. И уже обещал не делать никаких скоропалительных выводов. «Вот и хорошо», — промурлыкала Аня и прижалась ко мне. «Давай больше не будем ничего загадывать. Это не то место и не то время. Особенно, когда завтра все решится». «Да, не будем загадывать», — кивнул я и наклонился к ней. Она провела мокрой рукой по лицу, убрав случайно налипшую пену со щеки. Влажные губы блестели в приглушенном свете ламп, и это было единственное, о чем я мог думать в этот момент. К чему вообще все эти мысли о том, что будет завтра? Завтра еще не наступило. Есть только сегодня, сейчас. И это огромная ванна с теплой водой и пеной. Сани. Все остальное не имеет смысла, по крайней мере, в этот момент.